Глава 66. «Один телефонный звонок с твоего рабочего места все объяснит», — сказал Ричард. «Мы можем сделать его прямо сейчас, раз уж мы здесь. Мария ждет достаточно долго». «Один звонок, но кому?» — спросил воин. «На базу военной полиции к западу от Диспера. Тебя поставили в известность о них, а они знают о существовании полиции Хоупа, поэтому они будут сотрудничать». Что я должен у них спросить? Попроси их переслать по факсу досье Рамиреса. Тогда они спросят, кого? А ты им ответишь, что не нужно пороть чепуху, ты знаешь, что Мария здесь, а потому тебе известно, кто он такой. И еще скажи им, что с тех пор, как Мария у них побывала, прошло 24 часа, а этого времени достаточно, чтобы получить любую бумагу. И что мы узнаем? А они скажут, что 2 недели назад Рамирес сидел в тюрьме. Факс в полицейском участке Хоупа был объемным старым устройством, которое стояло на отдельной тележке. Он с самого начала был неуклюжим и уродливым, а теперь стал потертым и грязным, однако он работал. Через 11 минут после того, как воин закончила говорить по телефону, аппарат зарычал, зашипел, засосал пустую страницу с поддона, а потом выплюнул ее уже с распечаткой. Материала оказалось не слишком много. Им прислали лишь краткую справку. Скромный результат 24 часов бюрократических поисков. Однако причина состояла в том, что запрос делала армия, а отвечала морская пехота. Кооперация между различными подразделениями далеко не всегда была идеальной. Рафаэль Рамирес служил рядовым в морской пехоте. В возрасте 18 лет его отправили в Ирак, в 19 оставили служить на второй срок. Когда ему исполнилось 20, Рамирес дезертировал, не дожидаясь третьего срока. Он находился в бегах, но через 5 дней его арестовали в Лос-Анджелесе и отправили в Пендлтон, где его ждал военный трибунал. Рамиреса арестовали 3 недели назад. «Нам нужно найти Марию», — сказал Ричард. Они нашли ее в номере мотеля. На кровати образовалась впадина, в которой она и устроилась, чтобы сохранить тепло и энергию. Ей нужно было как-то провести время и выжить. Мария осторожно открыла дверь, словно подозревала, что любые новости будут плохими. Выражение лица Ричера лишь утвердило ее в этих предчувствиях. Они с воем вывели девушку наружу и усадили на пластиковый стул возле окна ванной комнаты. Ричер взял стул от номера 9, а воин от номера 7. Они поставили их на бетонной площадке, так что образовался тесный треугольник. «Рафаэль был морским пехотинцем», — начал Ричард. Мария молча кивнула. Он дважды был в Ираке и не захотел отправляться туда в третий раз. Поэтому около 4 недель назад он совершил побег и отправился в Лос-Анджелес. «Может быть, там у него были друзья. Он вам звонил?» Мария не ответила. «У тебя нет оснований для тревоги, Мария», — вмешалась воин. «Никто не собирается предъявлять тебе обвинения». — Он почти каждый день мне звонил, — сказала Мария. — Как у него шли дела? — спросил Ричард. — Он был напуган. Напуган до смерти. Он боялся того, что стал дезертиром, боялся возвращаться. Что случилось в Ираке? С ним ничего особенного, но он многое видел. Он сказал, что люди, которым мы должны были помогать, убивали нас, а мы убивали тех, кому шли на помощь. Люди убивали друг друга жуткими способами. Это сводило его с ума. Поэтому он сбежал и звонил почти каждый день. Мария кивнула. «Но потом он пропал на 2 или 3 дня, верно?» — спросил Ричард. «Он потерял сотовый телефон. Рафаэль все время переезжал с места на место, чтобы его не поймали, но он достал новый телефон». «И как он говорил по новому телефону?» «Он по-прежнему был напуган и очень встревожен, даже больше, чем раньше». «В чем это выражалось?» Он позвонил и рассказал, что нашел каких-то людей, или эти люди сами его нашли. Они обещали переправить его в Канаду через город Диспер, в Колорадо. Он сказал, что я должна приехать сюда, в Хоуп, и ждать его звонка, а потом присоединиться к нему в Канаде. Он позвонил из Диспера? Нет. Почему вы поехали на базу военной полиции? Чтобы выяснить, нашли они его или нет. Я боялась, что его арестовали, и очень беспокоилась. Однако они сказали, что никогда о нем не слышали. Они армия, а он служил в морской пехоте. И тогда вы вернулись сюда и снова стали ждать. Мария кивнула. «Все произошло немного не так», — сказал Ричард. «Его арестовали в Лос-Анджелесе. Морская пехота его нашла. Он не терял свой телефон, просто он провел 2 или 3 дня в тюрьме. Мне он об этом не рассказал. Ему не позволили. Он снова сумел сбежать?» Ричард покачал головой. «Могу предположить, что он заключил сделку. Морская пехота предложила ему выбор: 5 лет в Левенуорте или работать под прикрытием, чтобы найти людей, которые переправляют дезертиров в Канаду». Левенуорт — город в штате Канзас, известен своей тюрьмой. «Имена, адреса, описание, техника, маршруты и тому подобное. Он согласился, они отвезли его обратно в Лос-Анджелес и отпустили. Вот почему военная полиция ничего вам не сказала. Они выяснили, что происходит, и им приказали держать вас в неведении». «И где же сейчас Рафаэль? Почему он не позвонил?» «Мой отец был морским пехотинцем. У морских пехотинцев есть кодекс чести. Рафаэль вам о нем рассказывал?» «Подразделение, корпус, бог, страна». Ричард кивнул. «Это список приоритетов, заданных в определенном порядке. Прежде всего, Рафаэль должен был хранить верность своему подразделению, в данном случае роте, небольшому в сущности количеству людей, таким парням, как он». «Я не понимаю». «Вероятно, он согласился на сделку, но не сумел выполнить ее условия до конца. Он не мог предать таких же парней, как он сам. Думаю, он приехал в Диспейр, но не стал входить в контакт с морской пехотой. Скорее всего, он болтался на окраине города, стараясь никому не попадаться на глаза. Его раздирали противоречивые чувства. Он не хотел знать, кто в этом участвует, потому что боялся, что может предать их позднее. Так прошло несколько дней. Его стали мучить голод и жажда, у него начались галлюцинации, и тогда он решил вернуться в Хоуп, найти вас и попытаться отыскать другой выход. И где же он сейчас?» «Он не сумел это сделать, Мария. Он потерял сознание по пути в Хоуп и умер». «Но где его тело?» «Люди из Диспейра позаботились о нем». «Понимаю». А во второй раз в течение последнего часа Ричард увидел, как плачет женщина. Воэн обняла Марию, а Ричард сказал: «Он был достойным человеком, Мария. Просто он больше не мог терпеть. Рафаэль умер, чтобы не предавать то, во что он верил». Он повторял эти слова снова и снова в разном порядке и с разными оттенками смысла, но они не помогали. Через 20 минут Мария выплакалась, и Воэн увела ее в номер. Потом она вышла к Ричару, и они покинули мотель вместе. «Как ты догадался?» — спросила она. «Другого рационального объяснения нет», — ответил он. «Ты думаешь, все так и было? Он мучился от голода и жажды и принес себя в жертву?» «Морские пехотинцы хорошо умеют это делать. С другой стороны, он мог с самого начала рассчитывать обмануть власти. Собирался прийти в Хоуп и сбежать с Марией». «Чтобы добраться от Диспейра до Хоупа, не нужно 4 дня». «Тут ты права», — ответил Ричард. «Значит, скорее всего, он поступил правильно?» «Надеюсь, что у Марии создалось именно такое впечатление». «Как ты думаешь, он рассказал им о тех людях в Калифорнии?» «Не знаю». «Если нет, то это будет продолжаться». «Ты так говоришь, словно это плохо. Ситуация может выйти из-под контроля. Тебе достаточно сделать всего пару звонков. Имена и адрес есть в регистрационной книге отеля Диспейра. Ты можешь их узнать, выяснить, кто они такие, продолжают ли жить в том же месте или их арестовали. Я сожалею о том, что говорил прежде. Не стоит об этом тревожиться». Они прошли еще немного, и Ричард сказал: «Ты не сделала ничего плохого позапрошлой ночью. Иначе выходит, что те, кто убил Дэвида, убили и тебя. Неужели ты хочешь отдать им свою жизнь? Я этого не хочу, ты должна жить». Звучит, как начало прощальной речи. «В самом деле? А зачем тебе оставаться? Пентагон незаметно отмывает свое грязное белье, но это обычное дело. А что касается другой истории, то мы с тобой решили, что это и вовсе не преступление». «У меня на уме еще кое-что», — сказал Ричард.